Проверка на вшивость. Я всегда любила рассказы бабушки о ее жизни. Особенно, когда за окном дождь стеной, а ты жмешься к ней, как к печке, и вкушаешь каждое слово, каждый ее жест. И шаловливые капли дождя не отвлекают, а наоборот, создают волшебную атмосферу. Словно ливень повторяет поток бабушкиных историй, мерно постукивая в окно влажными струями. Я прошу, как всегда, рассказать что-нибудь эдакое. Бабушка сразу соглашается, без лишних уговоров, будто у нее всегда заготовлена очередная для меня байка. Начало у нее всегда одно и то же. «Ну, слушай, солнце мое!» И солнце слушало. Бабушка Клавдия родилась и выросла в деревне Велино, недалеко от Шатуры. Места эти славились красотой лесов, цветочных полян, маленьких речушек и прудиков. Видимо, поэтому однажды давно-давно здесь проездом оказалась царица Екатерина II. Вот она-то и облюбовала эти места, да приказала поставить, мол, здесь в такой красоте деревню. Потому и название Велено осталось. То есть ее величеством велено было сделать деревеньку. И сделали. Разве против царицы попрешь? И выросла Велено, как волшебный цветок из земли, на радость людям. Бабушка с большой любовью обрисовывала каждый уголок родной земли. Через раз вздыхала, улыбаясь сама себе. Свой род она вспомнила до седьмого колена, посвятила каждому свой глубокий вздох и задумчивый взгляд. И тут поведала такое, от чего у меня вылезли глаза из орбит. Оказывается, на момент отмены крепостного права деревня их принадлежала помещику Головину, который был очень богатым человеком и держал красильню и крахмальню для отделки тканей. Так бабуля, крестясь и вздыхая, начала свою историю. А в подчинении у Головина были Лебедевы, два брата. И оба вот те крест, Иван и Трофимычи. И такое бывает. Они-то и работу на фабрике всю строили, вся деревня у них работала. А уж какой помещик Головин строгий был. И сколько у него перебывало народу в горничных, не сосчитать. Только вся деревня гудела, что очередную девку пороли на конюшне за непослушание. И поговаривали, что жена, егойная Любовь Марковна, ох и хитрая бестия была. Часто устраивала девкам-прислужницам разные испытания. Знаешь, как в сказках. «Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что». Вот девки умом и маялись. Искали то, чего не может быть. Не найдя, и плетей вдоль спины и зада получали. Вопили на всю деревню от боли. А потом Любовь Марковна искала новую прислужницу. И вот однажды увидела она меня на улице. Перешла на таинственный тон бабушка. Мы с тятенькой шли косить траву на красное поле. Любовь Марковна жестом остановила нас. Мы встали как вкопанные. Помещица спросила у отца, где я работаю. Он настороженно ответил, что пока нигде. «Я, Данила, ей работу нашла. Пришли ее завтра с утра к нам в дом. Попробую ее горничной». Отец обомлел, испарина выскочила на лбу. А Любовь Марковна продолжала рассматривать меня, как корову на продаже, внимательно и со всех сторон. Два раза потрогала мою косу, которая была толщиной с руку, будто примериваясь, а потом заявила отцу. «Чего молчишь? Где твоя благодарность, барыня?» «Спаси Христос, барыня! Спаси Христос, матушка, за доверие такое! Клавка у нас девка крепкая, справится!» И начал часто-часто кланяться, трясти головой, как конь перед водопоем. Любовь Марковна улыбнулась нехотя и помчалась в парной коляске домой. А мы с тятей двинуться не могли, стояли как вкопанные. Отец, казалось, дышал через раз. Я не знала, радоваться мне или начинать реветь, боясь, что для меня придумает завтра барыня. Даст ли поработать или сразу пороть на конюшню? Бабушка продолжала с волнением. Ночь я не спала. Мне чудились страшные картины. То барыня наматывает мою косу себе на руку и возит меня по земле, то избивает вожжами нещадно, то сажей лицо обмазывает. Но главное, я не кричу, а терплю, сцепив зубы. Так минула ночь. Наутро стали думать, как меня разодеть, чтоб барыне понравилось. Мать дала самое лучшее платье. Я уложила косу вокруг головы и стала еще выше, как заметил тятя. Мы присели на дорожку, и через мгновение я уже шла по тропинке к барской усадьбе. Солнышко играло в моих волосах, припекало, но радости почему-то не было. Я слушала бабулю и ярко представляла все, о чем она так удивительно рассказывала. И мне безумно хотелось скорее узнать, что будет дальше. Она заметила мой пытливый взгляд, улыбнулась самой доброй в мире улыбкой, погладила меня по голове и продолжала открывать завесу тайны ее пребывания в барском доме помещиков. «Ох, как я волновалась!» — щебетала она. «Как волновалась!» Ноги подкашивались. Два раза споткнулась на правую ногу. Как свидетельствовали очевидцы, не к добру, и все же продолжала свой путь. На крыльце меня встретила ключница Акулька, которую знали все в деревне, как бабу склочную, которой все сплетни несла барыне, поэтому и удержалась на этом месте. Акулька с вредной улыбкой на лице измерила новую горничную со головы до ног и сказала: «Заходь, барыня ждутся». По просторной зале было заметно, что здесь живут богатые люди. Внимание привлек огромный стол с резными ножками, покрытый скатертью в мелкую клеточку голубоватого цвета с интересной лохматой бахромой. Стулья с высокими спинками, лаковые, блестящие, поразили воображение. И много-много живых цветов в разных горшках. Высокий и властный голос прервал размышления о роскоши. «Подойди ближе, Клавдия. Одень передник и приступай к работе. Пыль сотри, цветы полей, пол помой». И она категоричным тоном четко определила фронт работ. Приниматься за дело надо сразу, немедля. Не надо злить барыню. И закипела работа. Замелькали окна, цветы, стулья, комоды, картины, витрины, двери. И бабушка стала размахивать руками, показывая, как она носилась, как тайфун, по барскому дому. К концу дня барыня ее даже похвалила за расторопность и чистоту. Домой вернулась поздним вечером, уставшая, но довольная. Похвала Любови Марковны пришлась по душе. Но рассказывать семье о том, как живут Головины, не было сил. И моя Клавдия рухнула, как подкошенная. Спала, как убитая, а утром понеслась на работу, как ужаленная. Так продолжалось примерно дня три. А на четвертый день, войдя в зал, бабушка увидела по всему полу в разных углах красивые цветные картинки. И были они небрежно разбросаны. Она удивилась тому, как их много, этих картинок. Клавушка моя начала аккуратно собирать их с пола, разглаживать крепко ладонями и складывать стопочкой, а картинки — загляденье. На них все какие-то персоны. Дамы великолепно одетые, мужчины солидные. И на каждой картинке орел двуглавый и циферки с кружочками. Сложив все картинки ровненькой стопкой, она продолжила свою работу по дому. А вечером на веранде сидели Головины и громко смеялись. Проходя мимо, кланяясь, новая горничная робко двигалась к калитке. Любовь Марковна приказала остановиться и начала разговор. «Ну, Клавдия Даниловна, подойди сюда». После такого обращения барин хмыкнул. «Почему картинки не выкинула?» «Больно красивые, потому и не выкинула». «А почему себе не взяла?» «Зачем же, барыня, чужое брать? Тятя с мамой учат чужое брать. Грех». «Правильно учат. Молодцы, тятя с мамой. А одну картинку я тебе хочу подарить. Вот, держи». И она протянула бумажку с изображением красивой дамы, пышной такой, дородной. «Ну, бери, не смущайся». «Спасибо, Любовь Марковна. А что делать с этой картинкой?» «Тятеньке отдай. Он найдет применение». «Отдам, обязательно отдам». Выбежала бабушка с барского двора и смерчем домой помчалась. Уж больно хотелось тятеньке картинку показать. Тятя с мамой ворошили сено, когда Клавдия влетела на гумно. «Тятя, тятя, гляди-ка, чего барин с барыней дали?» И давай трясти над головой картинкой. Отец напрягся, когда взял в руки бумажную картинку. Небольшая пауза, потом вздох удивления, и он уже сидел на земле, расставив широко ноги. Мать стояла широко, разинув рот и выпучив и без того крупные глаза. «Ох, Клавка, сведешь ты нас в могилу своими выходками!» — проговорила она. «Ты хоть знаешь, что это за картинки?» — спросил отец. «Это же деньги! Украла? Говори, чудо гороховое!» Бабушка заплакала в голос и сквозь слезы быстро пересказала родителям всю эту историю. Рукой вытирала слезы, завывала от обиды. А родителей это не смущало. Они улыбались друг другу, а потом отец громко сказал. «Ну, хватит реветь, как корова! Верим, верим тебе! Это же тебя, барыня, на вшивость проверяла!» «Это как, тятя, на вшивость?» «А так! Не прошла бы проверку на конюшню! Порку бы тебе устроили, но ты молодец, устояла. Я ж не знала, что это деньги. Сроду не видела таких. И хорошо, что не видела, а то бы изведала вожжей вдоль спины. Натворила бы делов. Бабушка прижала меня к себе крепко-крепко и сказала: «Вот так, дитятка, всегда жить по совести надо. Чужого не брать, доверие людей не терять, а то боженька-то накажет». Я долго потом не могла уснуть. Картинки так и возникали в моей голове. Я очень ярко представляла своих пращуров, их всю деревенскую жизнь и Клавушку, которая прошла проверку на вшивость.